Легковесные. Признаки жизни. Периодические заметки. Каких-нибудь 3-4 года времени, и как многое изменилось. Сколько умолкло, сколько поникло головой. Сколько напротив того выползло на свет таких, которые не надеялись когда-нибудь покинуть те темные норы, в которых они бессильно злоумышляли. Незрелость мысли, пошлость и животненность стремлений, отсутствие идеалов, ложные страхи, коварство, подозрительность. Какая горькая, сжимающая сердце картина. И во главе всего Беллы Хелен и всеобщий иступленный Кан-Кан. Я знаю, что многие даже сомневаются, может ли время с подобными признаками считаться достоянием истории, что многие думают, что это не более как исторический провал, на дне которого копошатся велигласные русские публицисты. Я знаю вместе с тем, что подробный анализ современных общественных интересов в значительной степени оправдывает такой безотрадный взгляд на переживаемое нами время, что это как будто совсем и не время в историческом значении этого слова, а скорее мрак времен. Сноска в рукописи зачеркнута. Я знаю все это и за всем тем верю и утверждаю, что многое в этом мрачном воззрении или преувеличено, или основано на недоразумении. Современная эпоха имеет не только триумфаторов, но и побежденных. Шумные и восторженные клики первых удачно оттеняются голосами стенящих и вопиющих. И таким образом общий гимн торжества утрачивает до известной степени томительное свое однообразие. Если бы современный триумфатор прилепился всеми инстинктами своего существа исключительно к Белле Хелен, я согласен, это было бы зрелище вполне безнадежное, но этого нет. Современный триумфатор — бельеленист по преимуществу. Он легкомыслен, легковесен и любострастен до бесконечности. Но вместе с тем он боится. Он боится, чтобы у него не отняли то мясо, на которое он так плодоядно заглядывается. Он боится, чтобы сверх ожидания не опустился занавес между ним и тою растленную наготою, которая одна в состоянии пробуждать его вожделение. Поэтому он озирается и ищет кругом тех ужасных людей, которые, злоумышляя против Беллы Хелен, тем самым посягают на его единственную духовную пищу. Сверх того, как непривлекательно наслаждение нагим мясом, оно слишком олимпически однообразно, чтобы удовлетворить вполне человека, даже самого легковесного. И вот в триумфаторе сама собой рождается потребность кое-кого ущипнуть, кое-кого уязвить, кое-кого умертвить. Он с мрачной подозрительностью вглядывается в своих ближних и, как разъяренный самец гориллы, рвет зубами все, в чем видится помеха для его плотоядности. Как не ужасен этот признак, но в то же время он заключает в себя семя надежды. Если есть необходимость озираться, преследовать и подозревать, стало быть, не все еще предано непробудному сну. Стало быть, еще живо в обществе нечто такое, что не дает ему окончательно обрюзгнуть и умереть. Если бы не было побежденных, не было бы и триумфаторов. Если мысль цепенеет при виде крашенных гробов, громко величающих себя столпами мира, то та же самая мысль сумеет даже сквозь сплошную массу живых могил провидеть иные сферы, иные интересы, иную температуру, иную жизнь. История не останавливается от того, что ничтожество делается на время как бы законом и обеспечением человеческого существования. Она знает, что это явление эфемерное, и что под ним и даже рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь. Легковесные люди — герои современного общества. Чем легковеснее человек, тем более он может претендовать на успех, тем более может дерзать. А ежели он весит менее золотника, то это такой блаженный удел, при котором никаких препон в жизни для человека существовать не может. Пользуясь репутацией общественного столпа, такой человек беспрепятственно проникает во все танцклассы, имеет безграничный кредит в кондитерских и ресторанах и обольстительным своим видом зажигает неугасимый огонь в сердцах дам. Физика торжествует. Легкие тела поднимаются вверх. Тела плотные и веские остаются в низменностях. Золотники стоят триумфаторами по всей линии, во всех профессиях. Они цепляются друг за друга и образуют такую густую цепь, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадных орудий. Еще очень недавно вы видели этих бесконечно малых, еще недавно вы думали, что это не больше как жужжащие комары, которые потому только и обращали на себя внимание, что от них нужно было отмахиваться. Теперь это не просто комары, а целая масса комаров, претендующая затмить собою солнечный свет. И жужжание не просто жужжание, а совокупность миллионов жужжаний, имеющая все признаки трубного гласа. И что всего страшнее, за этими золотниками уже виднеются в перспективе десятые и сотые доли золотников, которые тоже не заставят себя ждать и своим бесконечнейшим ничтожеством победят даже бесконечное ничтожество золотников. Кажется, трудно было вообразить что-нибудь ничтожнее какого-нибудь Феденьки Козелкова. Болтливый глупец, назойливый нахал, пустопорожний носитель либеральной галимати, он, по-видимому, соединял в себе все данные, чтобы сделаться львом своему времени. И что же? Он оказался слишком тяжеловесен, слишком глубокомыслен, слишком дальновиден и прозорлив. Он подавлял золотников основательностью и вескостью своих суждений. И вот бесконечно малые скучились, составили комплот и свергнули таки Феденьки с его пьедестала. Я встретил его на днях на улице. По-прежнему в нем совершался процесс болтания. По-прежнему он смотрел фофаном, но, увы, фофаном не торжествующим, а грустным и приниженным. Примечание чтеца. Фофан. Простофиля, недалекий, ограниченный человек. «Ты видишь?» — сказал он мне, указывая на рой бесконечно малых, суетившихся тут же у наших ног. «Но подожди, то ли еще будет. Эти неизмеримо малые великаны в сравнении с теми, которые придут на их место». Затем Феденька заговорил об умеренном либерализме, о своих подвигах на поприще постепенного преуспеяния, о том, сколько ему нужно было осторожности, осмотрительности и даже самоотвержения, чтобы дать надлежащее направление молодым всходам общественной самодеятельности и прочее. Внимая речам его, я очень мало понял, но в то же время первый раз в жизни удивился их мудрости. Меня как-то непривычно поразили звуки человеческого голоса. Я сравнивал эти речи с зловредным жужжанием золотников и вздыхал. Почти плакал. Если бы у меня под руками был лавровый венок, то, клянусь, я непременно надел бы его на чело этого пустопорожнего мудреца. Все проходит, все изменяется. Были идеи, они сменились словами. Были слова, они сменились бессвязным, любострастным стенанием. Теперь мы жалеем о словах. Мы жалеем об этих скудно наделенных внутренним содержанием речах, в которых все-таки слышались знакомые человеческие звуки. Представители бездонного красноречия становятся в наших глазах любезными, даже великими, ибо ежели они не обладали идеями в действительном значении этого слова, то несомненно, что у них были, по крайней мере, обрывки идей. Хватаясь за эти обрывки, можно было добиться исходного пункта. Можно было даже временно установить бродячую мысль оратора. Это одно уже было драгоценно, потому что давало возможность предъявлять требования, восстанавливать колеблющую нить суждения и мало-помалу, с помощью ангельского терпения, приводить оратора к заключениям более или менее человеческим. Увы, эти драгоценные обрывки мысли исчезают бесследно, исчезают в виду всех. Бессвязный гул, который доходит до наших ушей, не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных с нею отношениях. Единственное внутреннее содержание этого гула, единственное, если можно так выразиться, мысль его — это непримиримая злоба, это доходящая до остервенения ненависть к мысли. И тут уже нет ни суда, ни разбирательства. Всякая мысль, каково бы ни было ее содержание, противна золотнику, уже потому одному, что она мысль, а не похоть, не вожделение. Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые делаются равны перед безграничной злобой похотливой легковесности. Все они подлежат преследованию и казни, гонению, потому что они убеждения. Легковесный может чувствовать голод, сгорать от любострастных желаний, может ощущать физическую боль, но мыслить не может. Он изгнал мысль из домашнего своего употребления и на этом изгнании основал свое величие. Посмотрите, как он волнуется, как он ловко по временам скользит, по временам перескакивает через препятствия, как он подставляет ножки другим, подобно ему, бесконечно малым, как он стремится, цепляется, изгибается. Не думайте, однако же, чтобы мозговое его вещество было настолько-нибудь причастно этому кропотливому движению, и чтобы вся эта суета выражала что-нибудь, кроме самого простого физического упражнения. Взгляните вперед, и вы убедитесь, что где-нибудь вдали мотается кусок мяса, по поводу которого целым пожаром вспыхнуло вожделение в этом легковесном ничтожестве, и к которому вдруг устремились все инстинкты его бесконечно малого существа. Не подходите к нему в это время. Он жирует, а потому зол и может укусить. Я встретился недавно с одним товарищем по школе. Ребенком он был так себе. Не слишком фискалил, подсказывал довольно удовлетворительно и даже охотно курил в печку, хотя никогда не попадался. Я давно потерял его из вида и вдруг узрел во всеоружие. Оказалось, что он имеет прочное общественное положение, что он испытал в жизни и то, и сё, что камелия от него без ума, и что, наконец, в будущем его ожидает блестящая перспектива. «Какие же твои цели?» — спросил я его. «А ближайшая моя цель — съесть вот этот кусок ростбифа», — дело было в ресторане, — сказал он мне, и от предложения тотчас же перешел к исполнению. «А потом?» Он несколько изумился моему любопытству, однако ж отвечал. «А потом выпить стакан хорошего лафита». «Да, но не вся же жизнь тут. Вероятно, есть цели, есть убеждения». В этот раз он взглянул на меня уже не с изумлением, а со строгостью. «Убеждения, любезный друг», — сказал он мне, «могут иметь люди беспокойные или недовольные. Мы люди покойные и довольные. Мы не страдаем так называемыми убеждениями. Мы стремимся и достигаем». Сказавши эти слова, он величественно встал с дивана, кивнул буфетчику и вышел, не доевши даже своего завтрака. Я устремился ему во след, чтобы спросить, что же, наконец, заключается опасного или гнусного в слове убеждения, и как поступить, если эта гнусность ни под каким видом не хочет вытравиться из сердца. Но он был уже далеко. Я видел только, как сверкала на солнце его круглая гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворные ноги. Я уверен, что в настоящее время он питает ко мне злобу непримиримую, и что, представься случай, он позабудет все связи прошлого и отомстит таки мне за свой неудавшийся завтрак. Был у меня и другой товарищ по фамилии Швахкопф из немцев, которого специальность состояла в том, что он ни на одном языке не умел выражаться по-человечески. И всем и каждому жаловался, что у него в голове нет мысли. Встречаю на днях и его. Тоже чуть ли не сплошь изукрашен бриллиантами общественного доверия. «Ну что, как мысль?» — спрашиваю я его по старой привычке. «Мой мысль? Нет мысли», — ответил он мне с таким уморительным глубокомыслием, что я не утерпел и бросился его целовать. Передо мной воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, как этот добродушный Швахкопф натуживался и потел в поисках за мыслью, как мы, неразумные его товарищи, издевались над этими потугами и на перерыв друг перед другом предлагали к его услугам самые изумительные, самые беспримерные мысли. Стало быть, однако, этот человек чувствовал потребность мысли. Стало быть, он сознавал, что без мыслей не жить ему на свете. И вдруг, какой переворот! Моя мысль — нет мысли. Сквозь какое горнило сугубых гнусностей должен был пройти этот простодушный субъект, чтобы прийти к такому отчаянному афоризму? Бесстыдство, как замена руководящей мысли, сноровка и ловкость, как замена убеждения и успех, как оправдание пошлости и ничтожества стремлений — вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора. Прочь мысль, прочь убеждение. На все лады вопиет победоносное комариное воинство. И горе тому профану, который случайно или по неведению врежется в этот сплошной рой со своим так называемым «Идеас делле Трей Монде». Идеями не от мира сего. Его заязвят, зажужжат, засосут, и ежели не покончат навсегда, то, наверное, на долгое время оставят в теле отвратительный зуд. Легковесный встречается всюду, во всех профессиях, во всех кружках так называемого общества. Вы узнаете его по нахальному его взгляду, по искусственной развязности его поступи, по плотоядному выражению улыбки и, наконец, по растленной беззастенчивости его речей. Жаргон этой золотой молодежи, этого особого, до сих пор достаточно неисследованного вида человека, не просто ничтожен, но положительно посрамителен для человеческого слуха. Это какой-то каскад неслыханных и нескладных слов, не соединенных между собой никакой внутренней связью и возбуждающих в собеседнике не ответную работу мысли, но поползновение похоти. Легковесный ленив, несмотря на свою юркость, не способен, несмотря на то, что за все берется, невежествен, несмотря на то, что никогда не краснеет. Прикосновение его к какому бы то ни было делу действует тлетворно и разрушительно. Несмотря на это, он успевает именно потому, что нагл и угодлив в одно и то же время, и своей открытой враждой к мысли и убеждению зарекомендовывает себя как человека на все готового. С этим скудным запасом он забирается все вверх и вверх, ничего не видя, ничего не понимая, не имея даже никаких целей, кроме самого процесса забирания вверх и вверх. «Ты взялся за такое-то дело», — говорите вы ему. «Но ведь ты понятия об нем не имеешь. Ты даже в первый раз услышал об нем в ту минуту, как за него взялся». Но он даже не удостоит вас ответом на такую речь. Он просто посмотрит на вас с обычным своим простодушным бесстыдством, как будто говорит: «Чудак, разве нужно понимать дело, чтобы взяться за него?» Увы, он прав, потому что успех оправдывает его превыше всех ожиданий. Он прав, потому что какое же может быть дело в этом вихре канкана, к которому обращены все стремления общества? Итак, легковесный беззастенчив, невежествен, неспособен, самонадеян и сверх того чувствен, как жаба. Это последнее качество будет со временем подводным камнем, о который вдребезги разобьется утлый челн легковесного. С одной стороны, удовлетворение чувственности стоит дорого. С другой стороны, количество легких способов добывать деньги с каждым днем сокращается. Ларетки, камелии и кокотки спасут когда-нибудь общество от легковесных. И вот почему я смотрю на них не только без ненависти, но даже с некоторым умилением. Мне все кажется, что каждая из них вот-вот проглотила одного из легковесных, и хотя имя им легион, но я знаю, что и прожорливость кокотки ни с чем не сравненна, а потому надеюсь и жду. Сознавая свое внутреннее бессилие, легковесный окапывается. Не сознавать такого очевидного факта он не может. Ни для кого не тайна, что легковесный есть не что иное, как продукт временного затмения общественного смысла. Что он всплыл наверх благодаря роковому сцеплению дурного свойства случайностей, что он нигде не встретит к себе ни сочувствия, ни уважения, потому что и за ним, и перед ним пустота и прах, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, он пропадет сам собой без шума и треска, не оставив на месте ничего, кроме ничтожной комариной погадки. Но пламень животолюбия горит в нем так сильно, что даже при полном сознании недолговечности он бодрится и строит кругом себя укрепление. Признаюсь откровенно, я не верю в наши укрепления. Инженеры, что ли, наши несообразительны? Но всегда как-то так выходит, что или укрепления выстраиваются совсем не там, где следует, или же что под видом укреплений воздвигаются карточные домики. Оттого, когда нам приходится палить, то мы или палим по своим, или убеждаемся, что без пороху палить невозможно. Было время, и довольно продолжительное, когда мы укреплялись и окапывались с особенным рвением, когда мы мечтали даже, что вот-вот окопаемся и от себя, и от целого мира. И что ж, в ту самую минуту, когда мы с гордостью помышляли, что дело окапывания наконец совершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-наплотно закупорить себя, как в бутылке, вдруг оказалось, что инженеры по всей линии сплоховали, и что в бутылку, бог весть откуда, налезло множество совсем ненужных элементов. Я живо помню отчаяние моего учителя географии при этом известии. Он до того понадеялся на родных инженеров, что даже в учебнике своем написал: «Россия есть бутылка, со всех сторон осмотрительно закупоренная». И вдруг пришлось вновь обратиться к общепринятой терминологии и вновь переименовывать Россию из бутылки в государство. Я помню много и других отчаяний и изумлений, разразившихся по этому поводу. И с тех пор мною овладело сомнение. Я сомневаюсь не только в прочности, но даже в необходимости укреплений. Вот, думаю я, уничтоженных шлагбаумы, и сердце России не дрогнуло, упразднено крепостное право, и помещики сугубо возвеселились. Сдан в архив откуп, и кабаки приумножились. Наложена печать молчания на уездные земские суды, и злодеи не только не торжествуют, но наипаче трепещут. Найдена излишнюю предупредительная цензура, и хан с Богушевичем не дремлют. А ведь какие, казалось, твердыни, и какого переполоха надлежало опасаться по поводу их падения? И ничего. Не только ничего, но даже как будто этих твердынь совсем и не бывало. Это до такой степени поразительно, что можно идти далее и утверждать, пожалуй, что если признается нужным упразднить даже казенные палаты и особые о земских повинностях присутствия, то и эту невзгоду Россия выдержит с благоразумием, достойным всякой похвалы. Когда я соображаю все это, то недоверие к укреплениям и окопам, воздвигаемым легковесными, усугубляется в душе моей еще более. Мне начинает даже казаться, что это вовсе и не окопы, а так, дрянные песочные стенки, кое-как слепленные собственными слюнями золотников. Повторяю, я очень хорошо понимаю опасения легковесных. Представлять собой одно ничтожество и втайне сознавать это, не обретать в себе ни единой струны, которая служила бы связью с миром живых, и в то же время сгорать, жаждой навязать себя этому миру во что бы то ни стало, ежеминутно волноваться вопросом: «Отчего же меня не бьют? И неужто я во всех отношениях гадина омерзительная до сих пор жив?» И в то же время ощущать, как стонет утроба от приливов животолюбия. Воля ваша, едва ли найдется положение мучительнее этого. Напуганное воображение невольно вступает в свои права, овладевает всеми способностями человека и начинает рисовать картины самого мрачного свойства. Мир населяется грубиянами и беспокойными. Тысячи ловушек, тысячи засад представляются умственному взору. Куда ни обернись, везде посягательство, везде брешь, сквозь которую вот-вот ворвется неведомая какая-то сила и беспощадно выметит из жизни все непотребное и позорное. И чем спокойнее поверхность окружающей трясины, чем меньше вскакивает на ней пузырей, чем тяжелее и глубже царствующий окрест безмолвия, чем подозрительнее озирается легковесный, тем сомнительнее представляется ему будущее. Тут самое безмолвие принимает угрожающий характер. Самые могилы как будто провещевают. Нет, это неспроста. Не может быть, чтобы меня не били. Это интрига, это недостойный комплот. Умозаключает легковесный и гонимый страхами начинает разгораться и злоумышлять. Вы меня презираете, хорошо, я мирюсь с вашим презрением. В сущности, я не претендую ни на сочувствие, ни на уважение. Я требую одного, чтобы меня трепетали. Так вещает легковесный, вслед за словом начинает плести бесконечную сеть коварства и лжи, в чаянии опутать ею те остальные проблески истины и добра, которые светом своим оскорбляют его взоры. Я не нахожу нужным доказывать здесь, до какой степени страхи легковесных преждевременны и преувеличены. Всматриваясь внимательно, я не вижу ни одного симптома, ни одного зловещего признака. Напротив того, все обстоит благополучно. Жизнь, конечно, делает свое дело, не останавливаясь, но никому до сих пор не приходило на мысль укорять ее в таких произвольных движениях, которые оправдывали бы торжество легковесных с их темною свитой угроз предательства и коварства. Увы, в ней с большим основанием можно отыскать недостаток цепкости и бедность инициативы, нежели поползновение к забиячеству. Ее скорее можно укорить в несокрушимом стремлении к застою, нежели в искании бурь. Смиренно стоит она в ожидании, не упадет ли с неба благодать, и ежели таковая упадет, то не бросается на нее с легкомысленностью ребенка, но с осмотрительностью мужа, сейчас оторванного от сна, рассматривает эту благодать и, насытивши взоры, вновь отправляется досыпать прерванный сон. Против такого скромного течения жизни бесполезны всякого рода твердыни. Воздвигайте укрепления, устраивайте окопы, жизнь не тронется ими, ибо не заметит их. А ежели вдобавок вы начнете еще палить, то положительно перебьете только своих единомышленников. Те единицы, против которых, собственно, и направляются стрелы, ускользают легче, нежели можно предполагать. Они слишком разбросаны, слишком стоят особняком, чтобы направляемые в них удары были всегда метки и верны. Да притом и влияние их вовсе не так заметно, чтобы можно было оправдать им необходимость пальбы. Желая достать их, вы истребляете множество неповинных, которые, не понимая причин тревоги, изумленными взорами вопрошают: «За что ты дерешься?» Стало быть, первое доказательство бесполезности окопов заключается в том, что они не имеют цели и не вызываются необходимостью. Второе доказательство серьезнее. Жизнь самая скромная может, наконец, приметить, что против нее умышляется нечто недоброе. И заметить это тем скорее, чем чаще ей напоминают о том фальшивыми тревогами и искусственными страхами. С той минуты вопрос «За что ты дерешься?» мгновенно утрачивает всякий личный характер. Он переходит из уст в уста, начинает интересовать умы обывателей и, постепенно овладевая их помыслами, становится в укор всем насущным потребностям дня. Обыватель делается самонадеян и даже отчасти нахален, хотя он не протестует против оплеух, но хочет уяснить себе это явление, хочет дойти до сознания, в каких случаях плюха с обстоятельствами дела согласна и в каких нет. Казалось бы, что тут именно, и ждать от твердынь благодати. Увы, опыт доказывает, что в этих случаях твердыни сугубо несостоятельны. Во-первых, как не усердствуйте, а всех перепалить ни под каким видом не разрешается. Во-вторых, не следует терять из вида, что в обстоятельствах этого рода всегда играет немаловажную роль измена. Она незаметно пробирается в самое сердце твердынь и ядом своим растлевает сердца палителей. Поднимается свара и рознь в самом святилище. Возникает мысль о предательстве. Оказываются дезертиры. Костюм ренегата становится очень элегантным и модным. И вот в одно прекрасное утро твердыня накрывается паутиною. Да, вопрос «За что ты дерешься?» есть один из тех жизненных вопросов, к которым следует подходить со осмотрительностью. Будь я на месте легковесных, я не только избегал бы случаев, могущих возбудить его, но даже если бы, паче чаяния, он упал ко мне с неба, то постарался бы ласково и вежливым обращением так обворожить его, что он сам устыдился бы своей нескромности и поспешил бы лопнуть вместе с прочими пузырями, от времени до времени появляющимися на поверхности трясины. Достигнуть этого вовсе не трудно. Чтобы сделать свое торжество прочным, легковесным следует только быть скромными. У них есть Белли Хелен, есть танцклассы, есть канкан. Чего еще нужно? Они могут наслаждаться этими благами на всей своей воле. И, конечно, никто не посягнет на их наслаждение, никто не заметит их. Нет спора, что они распространяют кругом предосудительную атмосферу глупости и бездельничества. Но ведь и это дело поправимое. Стоит только почаще курить. Одним словом, все шло бы отлично, если б не замешались тут ложные страхи и пагубная самонадеянность. Легковесное недовольствуясь скромной долей, для которой они предназначены самой природой, хотят буйствовать, хотят уязвлять, хотят возбуждать вопросы. Злополучные. Они не понимают, что есть случаи, когда попасться на глаза уже значит пропасть, исчезнуть, погибнуть.